Эпилог. Весной 2020 года вооруженные силы США, блока НАТО, объединенные в общую громаду западной коалиции, нанесли массированный удар по территории Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации смогли перехватить и уничтожить большую часть ракет. Но все равно какая-то часть боеприпасов, начиненная боевыми отравляющими веществами, ядерными и обычными зарядами повышенной мощности, достигли целей. В ответ Российская Федерация нанесла ракетный удар по территории США, стран Евросоюза и некоторых государств Ближнего Востока. Каждая из сторон обвиняла противника в развязывании этого конфликта. У каждой из них были доказательства своей правоты. Мир разделился на две неравные части. Большая часть стран поддерживала США и Западную коалицию. Меньшая встала на сторону России или сохраняла видимый нейтралитет. Так началась Третья мировая война. В ходе обоюдных ракетных ударов, продлившихся более двух суток, население планеты Земля сократилось на 16 миллионов человек. Еще 3 миллиона умерло в течение 7 дней от ран, лучевой болезни и отравлений. Главный герой повествования, капитан ЧВК «Вектор» Станислав Крылов, был тяжело ранен во время боевых действий на Крымском полуострове, проходил лечение в военном госпитале Ставрополя, был комиссован по состоянию здоровья из вооруженных сил России, но вскоре вернулся на фронт. Виктор Сидоров по прозвищу «Фюрер» и работник медицинской службы Вера Земляникина погибли во время транспортировки раненых. Колонну из трех КАМАЗов, выкрашенных в белый цвет и помеченных красными крестами, расстреляли вертолеты турецкой армии. Снайпер «Асад» Сергей Немцев, он же «Чебуратор», лейтенант Кузнецов, бойцы ЧВК «Вектор» Антон Чербатов, он же «Тоха», Кирилл Зазин, он же «Кирюха», Виктор Волошин, он же «ВВ», Николай Амурцев, он же «Амур», и еще 202 бойца сводного добровольческого отряда погибли в бою возле села Береговое, отражая высадку морского десанта турецких вооруженных сил. Велихов Павел Сергеевич, его заместитель Сергей Бутенко погибли в результате подрыва их машины на фугасе. Взрыв произошел в тыловом и мирном на тот момент Ставрополе. Бои за Крымский полуостров продолжались вплоть до июня 2020 года. Турецкая армия атаковала Крым с юга. Украинская армия атаковала полуостров с севера. Бои шли ожесточенные, тяжелые и кровопролитные. Военно-морской флот России нанес удар сверхмощными зарядами, которые привели к образованию большой волны и поднятию из глубин Черного моря огромных пластов сероводорода. Вторая серия ракет распылила над кораблями Турции химическое соединение, которое вступило в реакцию с выделяющимся из морских глубин сероводородом, что привело к воспламенению. Цунами и взрыв газовой смеси привел к большим потерям среди боевых частей ВМФ Турции. По позициям украинской армии близ Перекопа был нанесен удар ракетами, несшими ядерный заряд. Эти действия дали Крыму небольшую передышку, во время которой было эвакуировано практически все население полуострова. Остались лишь небольшие группы военных, образовавшие партизанские отряды. Возглавили эти отряды Вячеслав Шкитовский, он же Шкет, и Николай Осорин, он же Якут. Семен Кожанов вернулся в свою воинскую часть, вместе с ней эвакуировался в Новороссийск. Осенью 2020 года в военном госпитале Екатеринбурга появилась новая сотрудница — Надежда Газиева. Если бы она попалась на глаза Станиславу Крылову, то он бы с удивлением узнал в крашеной блондинке свою Алие. Западная коалиция и Российская Федерация замерли в бойцовских стойках напротив друг друга, готовясь сойти в смертельном поединке. Ни одна из сторон не желала атаковать первой, понимая, что наступающие несут большие потери, а свободных ресурсов ни у той, ни у другой стороны уже не осталось. Силы России были на исходе, но у армии и флота Российской Федерации оставался еще один козырь в рукаве, который скоро упадет на стол.